Спецагент дернул щекой и бессильно пригрозил. «С такого расстояния я по тебе не промахнусь. Если успеете выстрелить...» «Ты мне угрожаешь?» «Нет, просто информирую». Киборг по-прежнему сохранял абсолютную неподвижность, в то время как у спецагента уже начала заметно дрожать рука. Вадим понял, что позорно проигрывает этот раунд. «Что? Так и будем стоять?» Желчно поинтересовался он, пытаясь свести опасную игру хотя бы к ничьей. «Пока вы не спрячете оружие», — спокойно подтвердил Дэн. «Сам прячь!» «Мне некуда», — искренне ответил киборг, в очередной раз сбивая спецагента с толку то ли своей логикой, то ли юмором, то ли попросту глупостью. Кобура осталась у Станислава. Не пихать же боевое оружие в карман или за пазуху. «Тогда опусти его!» К удивлению спецагента, Рыжий подчинился. Вероятность спонтанной атаки упала ниже 10%, и необходимости сдерживать ее угрозой контрудара Дэн уже не видел. Вадим перевел дух, присел на корточки и поднял жетон, лихорадочно размышляя, что же теперь делать? Прогнать ублюдка на корабль? Не факт, что уйдет. Либо соврет, что не может нарушить приказ, либо продолжит красться кустами. «Значит так». Вадим очень старался, чтобы его голос звучал сурово и категорично, но вышла до того убогая пародия на Станислава, что самому стало противно. «Раз ты мой проводник, иди впереди. Так чтоб я тебя постоянно видел, и только посмей что-нибудь выкинуть». «Приказ имеет обратную силу?» — вежливо уточнил Дэн. «А? Я фантик от конфеты по дороге выкинул. Вернуться подобрать?» Вадим понял, что на корабле киборг еще вел себя прилично. «Нет!» — рявкнул он. «И не притворяйся, что ты тупее, чем есть. Меня тебе не провести!» Дэн, не отвечая, посмотрел вверх. В шепских джунглях этот жест был крайне заразительным. Вадим поднял голову раньше, чем сообразил, за кем повторяет, и, ожидаемо увидев только плотно сомкнутые кроны, хотел разразиться бранью, но тоже услышал низкий характерный гул. Все космодесантники, без разницы, как много они навоевали и сколько времени с тех пор прошло, реагировали на него одинаково. Нырнуть в ближайшее укрытие, залечь, затаиться и ждать. Хватало одного урока, чтобы затвердить его на всю жизнь. Над джунглями летели штурмовые корветы. Судя по волнам звука, как минимум 3. «Совсем обнаглели. Средь бела дня, без глушилок. На малых высотах ползут», — подумал Вадим, и тут же с досадой вспомнил, что повстанческий флот давно расформирован и перешел в собственность государства. Теперь эти корабли несли не смерть, а закон, что, конечно, частенько совпадало. Но честному человеку бояться и залегать незачем, зря только куртку испачкал. Пока спецагент злобно отряхивался, гадая, мог ли Рыжий спланировать такую подлянку, или это вышло случайно. Сам-то он даже не пригнулся, только поднял руку с коммом и попытался с кем-то связаться, но безуспешно. Дэн решительно тряхнул головой, сбрасывая рога, развернулся и пошел обратно к кораблю, оскорбительно утратив всякий интерес к человеку. Соблазн пальнуть ему в спину был так велик, что Вадим перехватил бластер левой рукой, не доверяя затекшей правой, и издевательски крикнул: «Эй, а как же я? Тебе же вроде приказали меня защищать». «Защита хозяина приоритетнее». «У тебя ведь нет хозяина». «У меня нет программы, которая его назначает», — — уточнил Дэн, скрываясь в кустах. «Тогда кого и от кого ты собрался защищать?» Но кусты не ответили. Станислав напряженно смотрел, как корветы заложили крутой вираж, вернулись, зависли над космическим мозгоедом и, проорав по радио стандартное полицейское требование заглушить двигатели и готовиться к досмотру, правильным треугольником сели вокруг транспортника. Судя по расцветке корветов, космолетчиками действительно заинтересовалась полиция, что, в общем-то, неудивительно. Обессиленная войной планета — лакомый кусочек для контрабандистов, наркоторговцев и прочего жулья, которому без разницы, на чем наживаться. А вот два десятка высыпавших из шлюзов и тут же растянувшихся в цепь спецназовцев с плазмометами, пожалуй, были перебором. Хватило бы и одного, ведь единственное корабельное оружие сейчас бегало где-то в лесу. Капитану оставалось только сохранять спокойствие со скрещенными на груди руками, поджидая гостей на верхней ступеньке трапа. Убедившись, что территория чиста и сопротивления не предвидится, захватчики убавили градус свирепости и выслали к кораблю парламентера, мужчину лет 35 в потрепанной военной форме с полицейскими лычками и в новенькой фуражке. Видать, все, на что хватило госбюджета. Выглядел он, может, и не солидно, но серьезно. Судя по повадкам, бывалый вояка с худощавым обветренным лицом и выбеленными солнцем волосами. Полицейский поднялся по трапу, козырнул и сухо представился. «Старший инспектор планетарной полиции Эрл Аш Сей». Станислав Петухов, капитан и владелец этого судна, в свою очередь сообщил Станислав и натянуто пошутил. «Чему обязан такой чести?» Инспектор, не отвечая, обвел взглядом столпившуюся за капитанской спиной команду, а потом опустил его вниз, к упоенно трущейся о полицейские сапоги кочке. То ли Аш Сей знал, что кошки так вовсе не ласкаются, а помечают территорию, то ли просто их не любил, но приязни в холодных серых глазах не прибавилось. «Это весь ваш экипаж?» «Да», — ответил Станислав с заминкой, которую вполне можно было списать на общую растерянность. Пока капитан не понял, кто эти типы и чего от них хотят, откровенничать с ними не стоило. К тому же, формально Дэн считался оборудованием, а Вадим к экипажу никогда и не относился. «А где ваш бластер?» Наметанный глаз копа сразу засек и кобуру на капитанском боку, и что она пуста. «Дома в сейфе лежит», — соврал Станислав. «Это именное оружие и дорого мне как память». «Почему тогда кобуру оставили?» «Для солидности. Я же капитан». Аш Сей недоверчиво хмыкнул и распорядился. «Выйдите из корабля и покажите мне все ваши личные документы, а также на судно и на груз». «Ладно», — пожал плечами Станислав, доставая и протягивая инспектору свою паспортную карточку. «Но мне все-таки хочется знать, что мы нарушили. Или вы всех так встречаете?» Полицейский тщательно изучил документ и, обнаружив пометку о службе в космодесанте, не то чтобы подобрел, но снизошел до ответа. «К нам поступила информация, что у вас на борту находится крупная партия биологического оружия». Капитан охнул от неожиданности. «Бред какой-то! Да у нас даже мелкой нет! Откуда б мы его взяли?» «Значит, вам нечего волноваться, что мы его найдем», — с каменным лицом сказал инспектор, за годы службы навидавшийся и более талантливых лгунов, и махнул рукой своим подчиненным. «Ищите», — разрешил Станислав, хотя от него уже ничего не зависело. Команду мозгоеда тщательно обыскали и, согнав в кучу под присмотром 4 плазмометчиков, принялись за корабль. Несмотря на чистую совесть, капитан все равно волновался. После ящика с мусором он стал относиться к грузам гораздо подозрительнее и просил заказчиков вскрыть пару случайно выбранных контейнеров. Но если атомный фугас в мешке не утаить, то замаскировать пробирку или капсулу проще простого. Сосиски-то они не надкусывали. На осмотр корабля ушло примерно полчаса. Все это время оттуда непрерывно доносился шум, а порой отчетливый грохот, устрашая команду. А ведь только-только от скуки навели порядок в каютах. Наконец из шлюза высунулся один из спецназовцев и разочарованно доложил прохаживающемуся возле трапа Ашсею: «Чисто!»